Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 46. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Куба, Гавана. Телефон зазвонил. Помощник Фиделя снял трубку, выслушал звонившего и сказал: «Команданте, ваш брат Рауль хочет с вами переговорить». «Давай сюда», — велел Фидель, перекладывая сигару из правой руки в левую. «Слушаю тебя, брат», — сказал он Раулю. «Здравствуй снова, Фидель. Ну вот, получил я информацию из нашего Министерства иностранных дел». «И что они говорят, брат?» «Все полностью подтвердилось, слово в слово. Они уверяют, что такое разрешение для интервью советскому корреспонденту действительно нужно. Так что министр иностранных дел Советского Союза был в своем праве, что очень недоволен произошедшим. Наши люди сказали советским дипломатам, что парень находился в отпуске, и что он не представлялся нам сам, как корреспондент труда. Но, в принципе, это были неофициальные разговоры, которые никак не могут исправить сами по себе ситуацию. Сам понимаешь, что официально ни один сотрудник советской дипмиссии не будет говорить за своего министра, на это можно вообще не рассчитывать. Также мы не можем сослаться ни на одного из тех дипломатов, кто говорил с нашими людьми, потому что в противном случае в следующий раз никто из них не захочет с нами говорить. И их карьера тоже может оказаться под ударом, исходя из того, как строго у них там все поставлено». «Да уж, это родина Октябрьской революции», — недовольно покачал головой Фидель. «Какой же пример они дают нам, верным последователям учения Ленина? Помнишь, как в книге «Государство и революция» Ленин прописывал меры против превращения представителей новой социалистической власти в бюрократов? И, разумеется, они их у себя не внедрили». «Брат, я думаю, что они уже давно забыли о том, что должны подавать революционные примеры другим странам, которые хотят идти по пути марксизма-ленинизма. Если уж они практически открыто ругают Сталина, что ж тут говорить после этого?» — вздохнул Рауль. «Ну что же, раз дело обстоит именно так, как и рассказал этот паренек, значит, пришла пора мне действовать, брат», — энергично сказал Фидель. «Только ты постарайся все же как-то немножко аккуратнее, дипломатичнее», — вздохнул Рауль. «Потому что если перестараешься, у этого Ивлева точно будут проблемы по возвращении в Советский Союз». «А мы ему тогда скажем, чтобы он и не возвращался, оставался здесь», — улыбнулся Фидель. «Сам говоришь, толковый парень. Найдем мы для него работу. Тем более, раз он здесь уже с семьей, и вывозить ее из Советского Союза не придется. Будет учиться в нашем Гаванском университете, подучит испанский, закончит его. Чем это хуже того же МГУ? Думаю, такой толковый парень быстро освоит испанский язык. Все же это язык любви и революции. Он должен почувствовать его ритмику и заложенную в нем страсть и созидание». «Так-то оно так, брат. Но ты же понимаешь, что мы никогда не сможем быть до конца в нем уверены. Все же он не один из нас», — возразил Рауль. «Ну, это-то да. Но кто сказал, что мы должны давать ему совсем уж высокие позиции в нашей стране? Будем исходить сугубо из той пользы, что он может нам принести». «И все же постарайся, брат, поделикатнее, хорошо? Русские, конечно, нам в любом случае дадут все, что обещали. Для них это фактор престижа в борьбе с американцами, но не хотелось бы задержек из-за того, что они обидятся с поставками. Да и последние пару лет они уж слишком начали заигрывать с Вашингтоном. Мне это тоже очень не нравится. Не надо давать им предлог ухудшить с нами отношения». «Хорошо, хорошо, Рауль», — засмеялся Фидель. «Не пытайся быть мне нянькой. Не волнуйся, я аккуратно с ними переговорю. Сейчас скажу моему аппарату, чтобы подобрали время, когда я буду посвободнее. Утром, наверное, позвоню. Когда у них будет после 3? Москва, МИД СССР. Первый заместитель министра Макаров, решившись, наконец, как и обещал, выполнить уговор со своим сыном, аккуратно навел справки о настроении Громыка. Результат его удовлетворил, он попросился на внеочередной прием к министру. Посетителей у того не было, так что через пару минут он уже был допущен к нему в кабинет. «С чем пожаловали, Семен Николаевич?» — спросил его Громыко. «Да вот отчитаться по поводу выполнения вашего поручения, Андрей Андреевич. В несколько шутливом тоне начал Макаров. Будучи человеком с прекрасным чувством юмора, Громыко немедленно поддержал его тон. «И по какому же именно поручению?» — Семен Николаевич с улыбкой спросил он его. «Да потому что вы дали по поводу моего сына Виктора. Вы же спрашивали, почему он не в МГИМО учится, а в МГУ, и сказали, что надо уважать преемственность и строить семейную династию». «Судя по вашим словам, я так понимаю, что он после разговора с отцом проникся и решил перевестись в МГИМО?» С заинтересованностью в голосе спросил министр. «Вы знаете, тут на самом деле все немножечко иначе получилось. Дело в том, что Павел Ивлев, тот самый Павел, что с братьями Кастро встречался, лучший друг моего Виктора. Он, собственно говоря, где-то с полгода назад и сына моего в Кремль на полставки пристроил, чтобы он какого-то опыта уже набирался государственной деятельности. Так что это взаимная у них дружба». «Так это этот Ивлев его в Кремль пристроил, а не вы, получается? И как корреспондент труда может быть настолько влиятелен, что способен своих друзей в Кремль пристраивать?» Удивленно поднял брови Громыко, перебив своего заместителя. «Или же он как студент так влиятелен? Признаться, я начинаю путаться». «Честно говоря, не знаю, Андрей Андреевич, как он смог, но это факт». Развел руками в сторону Макаров. «Я сам с Ивлевым не могу до конца определиться. Представьте себе мое удивление, когда сын пришел домой и рассказал мне, что его 18-летний друг помог ему в Кремль устроиться на полставки. Так и не только ему, еще и другим четверым его друзьям». «Так этому Ивлеву всего 18 лет?» — снова поразился Громыко. «Да, 18 лет. И при этом, представьте, он всего 2 с небольшим года назад из Брянской провинции в Москву приехал поступать. Никогда до этого в столице не был парень из обычной семьи. Но я с ним лично общался. Как-то на дачу его с женой приглашали. Я бы так сказал, это человек с энциклопедическим складом ума. Он во внешней политике разбирается получше, чем многие выпускники МГИМО, что к нам приходят в МИД работать. А уж про то, как он разбирается в мировой экономике, я вообще лучше промолчу. Просто не поверите». «Даже так?» — с интересом сказал Громыко. «А мне тут буквально только что передали характеристику из МГУ, которую прислал партком этого университета. Я как раз начал ее читать, когда вы на прием попросились. Он, оказывается, уже кандидат в члены партии. Со всей информацией не успел ознакомиться, но, судя по началу, характеристика достаточно отвратительная, я бы сказал. Непонятно, как вообще человек, про которого такое пишут, могли одобрить как кандидата в члены партии. Сейчас я вам тоже дам с ней ознакомиться». Громыко протянул Макарову характеристику. Тот, прочитав ее, очень удивился. Вернув характеристику министру, сказал: «Вы знаете, даже по тем обрывкам информации, что у меня имеется, все, что тут написано, не имеет никакого отношения к Павлу Ивлеву. Сын мне то и дело рассказывает, что Павла ректорат МГУ постоянно отправляет за рубеж и дает ему поручение международные конференции организовывать. Прямо сейчас по поручению комсорга он вместе с моим сыном организовывает конференцию с немецкими студентами из Берлинского университета, потому что в августе его туда отправляли делегатом на 10-й международный фестиваль молодежи и студентов, что тоже, сами понимаете, показатель отношения к нему ректората. А еще он слышал от замдекана по науке, что Ивлев и с Токийским университетом согласовал конференцию, причем достаточно серьезную конференцию, и она же ему сказала, что они его включили в оргкомитет этой конференции. Сами понимаете, раз все это происходит вот прямо сейчас, то эта характеристика не стоит даже той бумаги, на которой она написана. Если бы его так характеризовали, то ни за что бы его не допустили к подобного рода мероприятиям». Громыко брезгливо посмотрел на бумагу, которую держал в руках, и положил ее на стол. «Да уж, кажется, я начинаю понимать, как именно и по какой причине была составлена эта писулька. Похоже, там кто-то решил выслужиться передо мной, прислав с его точки зрения то, что мне нужно, вместо объективной информации. Ну ладно, вернемся к этому молодому человеку. Значит, говорите, этот Ивлев такой уникум, что уже на серьезном уровне занимается международной деятельностью, хотя и не в МГИМО учится. Все верно?» «Верно. Он не только в труде подрабатывает, но и на радио выступает. Там передача у него каждая по полчаса, и некоторые из них имеют самое непосредственное отношение к международной проблематике. В частности, у него была очень яркая серия передач по антиколониализму и зверствам европейских колонизаторов в странах Третьего мира. Я сам потом пару статей в труде на основе этих передач, им сделанных, прочитал. У Ивлева однозначно есть талант к такого рода делам. А уж про военный переворот в Чили, как он хорошо написал. Какая там была хорошая статья? Что уж сейчас писать про военный переворот в Чили, когда все уже произошло и Пиночет у власти? — хмыкнул Громыко. — Теперь с этим и студент справится. Нам бы заранее знать про то. — Сейчас да, согласен, — улыбнулся Макаров. — Вот только эта статья Ивлева про грядущий в ближайшие месяцы военный переворот в Чили вышла в начале августа, за месяц до него. Я потом после переворота еще хвосты нашему посольству в Чили накручивал, как они могли все проспать, когда студент из Москвы все предпосылки для этого переворота заметил. — А мне почему не сказали? — Андрей Андреевич, на вас и так столько всего свалено. Неужто я еще и на вас и это должен был повесить? — Да, Ивлев в целом крайне интересный молодой человек. Что уж говорить, если в театре «Ромен» прямо сейчас идет пьеса, написанная лично им, причем без соавторства. А сын мой приносит домой больше денег, чем я, потому что Ивлев придумал постоянно работающие комсомольские стройотряды организовать для сокурсников, где они такие деньги зарабатывают, что им кто угодно обзавидуется. — Интересно. Все это очень интересно, — покачал головой Громыко. Но вы, когда вошли ко мне в кабинет, начали про своего сына говорить, а затем мы уже почему-то на его друга Ивлева перешли. Возвращаясь к вашему сыну, Семен Николаевич, что именно вы хотели мне сказать про него? Из нашей беседы я уже понял, что он к организации международных конференций у себя в МГУ привлекается, и раз активный стройотрядовец, то и работы не боится. Так что нам есть смысл, получается, его переводить в МГИМО? «Выходит, есть у него склонность к нашей работе?» «Буду честен с вами, Андрей Андреевич, в отношении моего сына. К дипломатической работе у него имеет место некий юношеский протест. Но бывает такое. Сами же понимаете, молодежь всегда кажется себе уникальной. А на самом деле она наступает на грабли одинаково в каждом поколении. И сын мой сейчас согласился перевестись в МГИМО только при одном условии. Что я приду к вам и попытаюсь каким-то образом смягчить последствия того самого интервью, взятого на Кубе у Фиделя Кастро, для его друга Павла Ивлева. Но я его честно предупредил, что вы сами все решения принимаете, и что как будет, так и будет». «Да, не очень дипломатично, но зато честно. Какого подхода я от вас и жду, Семен Николаевич?» — усмехнулся Андрей Андреевич. «Ну что же. Похоже, этот Ивлев и как человек чего-то стоит, раз у него друзья такие верные есть. Так что, будете сына в МГИМО переводить? Есть надежда, что его нынешний негатив из-за этого юношеского максимализма сойдет на нет и получится из него хороший советский дипломат?» «Думаю, что я, пожалуй, воспользуюсь этим его предложением», — кивнул Макаров. «Мне же самому хочется семейную династию продолжить. Дело всей своей жизни из рук в руки своему сыну передать, уходя на пенсию. А дипломат из Виктора моего однозначно получится. Парень он скромный, интеллигентный, себя не выпячивает. Никакого отношения к золотой молодежи, что кичится своими родителями и кутит налево и направо, не имеет. Более чем уверен, что негатив его к дипслужбе быстро сойдет на нет, когда он начнет в МГИМО учиться. И, как вы мне и пожелали, получится у меня создать семейную династию». «Ну что же, Семен Николаевич, спасибо за то, что честно объяснили свои мотивы и прояснили ваши отношения с этим интересным молодым человеком Павлом Ивлевым», — поблагодарил своего заместителя Громыко. «Будем разбираться, что тут к чему. Уж больно странная вся эта история». Москва, МИД СССР. Макаров, зайдя в свой кабинет, опустился в глубокое кресло. Да уж, не так и просто ему было решиться на этот разговор с министром. Андрей Андреевич, конечно, очень умный и интеллигентный человек, но не терпит вмешательства в те дела, что его лично заинтересовали, и на дух не переносит всякое кумовство. Был риск, что он расценит попытку Макарова реализовать ультиматум от его сына как попытку какого-то грубого вмешательства, чтобы повлиять на беспристрастность его решения. Но вроде бы пронесло. Андрей Андреевич отнесся к полученной информации по Ивлеву очень по-человечески, так что его совесть в отношении данного сына обещания чиста. И все, что он мог сделать, чтобы уменьшить нависшие над Ивлевым проблемы со стороны Громыка, он действительно сделал. Ну а то, что Витька решил самопожертвованием заняться ради друга, так это даже хорошо. Он хоть сына наконец увидел с какой-то яркой стороны, как личность. А то, как он отгородился от него после тех ссор между ними, когда он настаивал, что тот должен в МГИМО идти дипломатом потом становиться, так полностью до недавних времен эта возникшая стена между ними и не пропадала. Он все надеялся, что когда сын повзрослеет, эта стена сама собой рассосется. Но как-то время шло, а все никак этого не происходило. Он уже начал опасаться, что полностью загубил отношения со своим единственным ребенком, и рядом с ним стремительно превращается во взрослого какой-то незнакомец. И что он за дипломат после этого? Так что фактически ему очень повезло, что с Ивлевым произошел этот инцидент. Неизвестно дальше, что будет с самим Ивлевым из-за всего этого, но он, как отец своего сына, однозначно в выигрыше. Что бы там ни говорил и ни думал Витька, атмосфера МГИМО его затянет. В МГУ, конечно, хорошие преподаватели, но их все же не сравнить с теми личностями, которые преподают в МГИМО. Сколько там послов полномочных на пенсии. Какие великие дела они вершили на международной арене от имени своей страны. Сколько ярких, захватывающих эпизодов было в их жизни, которыми они щедро делятся со своими студентами. Ну и стало полностью ясно, что раз Витя вот так вступился за своего друга, значит, есть у него в душе мощная романтическая нотка. Кто бы мог подумать, ведь он так старательно последние годы изображал из себя обычного сухого экономиста, который потом то ли начальником планового отдела станет, то ли главбухом и будет всю жизнь с циферками возиться. Раз у него есть такая сильная романтическая нотка, то МГИМО его захватит и очарует, и к концу обучения он однозначно не захочет ни с какими циферками возиться и пойдет в МИД устраиваться. Пришел к окончательному выводу по этому вопросу Макаров. Главное, чтобы ему самому здоровья хватило на тот момент еще в МИДе работать и повлиять на то, чтобы сын смог туда попасть. Не дай бог инфаркт или инсульт, и на пенсию. И уже не факт, что это получится сделать. Уж больно жесткая в МИДе конкуренция даже между своими. Что уж тут говорить про пожелания со стороны пенсионера, пусть и заслуженного. Москва, МИД. Андрей Андреевич Громыко был немало удивлен, когда спустя полчаса после ухода Макарова к нему на прием попросился и другой заместитель, Чебаков Юрий Борисович. Нет, не тому, что попросился на прием, это как раз дело обычное, а тому, что секретарь указала и цель его визита — обсудить инцидент на Кубе с интервью Фиделя Кастро, корреспондента «Труда». «Сговорились они, что ли, с Макаровым?» — пробормотал министр, велев пустить к себе Чебакова. «Но зачем, если так? Глупо это как-то выглядит. Один за другим по тому же вопросу идут. Надеюсь, хоть этот не скажет, что его сын попросил, а то это будет уже не смешно». Юрий Борисович, поздоровавшись с министром и сев напротив него, тут же приступил к делу. «Андрей Андреевич, у меня появилась дополнительная информация по тому инциденту в Гаване. Позвонив в посольство, я выяснил, что кубинская сторона уже связывалась неофициально с нашими дипломатами по поводу того интервью с Фиделем Кастро. Сказали, что это их ошибка. Они не знали, что Ивлев отдыхает на Кубе с семьей, и поэтому это не является на самом деле интервью корреспондента «Труда» с кубинским лидером, а разговором частного лица с Фиделем Кастро. А подали они это как интервью, данное корреспонденту «Труда»? Потому что Вильма Эспин, жена Рауля Кастро, не разобралась в том, что молодой человек на отпуске, поскольку встречалась с ним до этого в Москве именно как с корреспондентом «Труда», и велела подать все это именно как официальное интервью в кубинской прессе. Так что с этой точки зрения произошло всего лишь недоразумение, и этот молодой человек формально ничего не нарушил». «А почему вы решили лично этот вопрос изучить, Юрий Борисович?» — спросил Громыко, дождавшись окончания речи своего зама, судя по всему, заготовленной заранее. — Вы же не по этому региону у меня заместитель, а по Европе. Или вас сын попросил? — Почему сын? — не понял Чебаков. — У меня ж дочери. — Нет, и они не просили. Просто ко мне из КПК обратились с просьбой разобраться. Есть там такой Межуев Владимир Лазаревич. Он лично давал поручительство этому Ивлеву в партию. И переживает, что это происшествие способно испортить жизнь молодому человеку. А у него уже двое детей, между прочим. — Я вас услышал, Юрий Борисович, — кивнул Громыко. — Межуева я, конечно, знаю, уважаемый человек. — Так. А по тому вопросу с позиции Югославии вон, что я вам поручил, и уже сугубо по вашему региону, нет подвижек? — Работаем, Андрей Андреевич. Надеюсь, скоро получится отчитаться о сугубо позитивном результате. Есть определенные предпосылки. Отпустив Чебакова, Громыко хмыкнул. «Межуев, значит? Что же за Филькину грамоту мне прислали из МГУ вместо нормальной характеристики? Есу Ивлев этот, значит, поставил в Ромэне. А теперь и у меня тут какой-то цыганский театр начался, право слово. Замы один за другим идут за молодого драматурга и студента, которого я наивно считал журналистом хлопотать. Сироту обидели. Ну что же?» Будем искать золотой ключик от этого спрятанного театра и разбираться, кто там Буратино, а кто Карабас-Барабас. И тут же сказал, нажав кнопку в селектор. Ирина, попроси, нет, даже, скажем так, потребуй, чтобы из МГУ прислали те бумаги, что были поданы на Павла Тарасовича Ивлева, студента факультета экономики, когда решался вопрос о его рекомендации в кандидаты в партию. С соответствующими характеристиками от рекомендовавших лиц. И особо укажи, что они должны быть подлинными, в отличие от характеристики, присланной ранее.